Глава 17. Свой мир. «Прошу прощения, господин, но я не знаю правильного ответа». Врач, сидящий перед Максимом, вжался в кресло. Они потратили 3 дня на то, чтобы удостовериться в некомпетентности врачей на Москве и в Охе, и теперь решили попытать счастье в Ногликах. Протекторат Цухико удивил не только хорошо организованным поселением, полностью очищенным от зараженных, но и лежащим почти на боку крейсером «Кайдзю». Вот только, несмотря на теплый прием и крайнюю степень уважения, толку было немного. Им выделили отдельную комнату в эко-доме, хотя вернее было бы сказать «сектор», для размещения охраны, прислужников и благородных воинов. Вся эта шелуха создавала видимость для окружающих, но Рэй не было. Ее главных прислужников тоже. За главного остался местный староста, возглавивший клан Нога. Николай, бывший Вильный. Он старался как мог, но заметно было, что все это ему в новинку. Правда, Максу на церемонии было откровенно наплевать. Главное — результат. А результата как раз и не было. Личный доктор Цухико, врачи с корабля, спасенные ученые — все они были отличными специалистами в своих областях, но ровным счетом ничего не могли поделать в этой ситуации. «Они начинают меня бесить», — проговорил универсал, сжимая в ладони очередную палку-погонялку. 3 предыдущих лежали неподалеку, раздавленные в щепу. Хоть один совет этих ученых-мужей оказался полезным. Вымещать агрессию было безопаснее на неживом предмете, чем на неповинных людях. «Мне не нужны оправдания, мне нужны результаты. Если вы не знаете, как побороть недуг, может, хотя бы скажете, кто может знать?» «Боюсь, не имею никаких предположений. Лучшие умы нашего поколения боролись с бесплодием, и, к сожалению, я не являюсь столь выдающейся личностью. Были применены сотни и тысячи вариантов лечения, но лишь один являлся достаточно успешным, чтобы сработать». «Понятно». Максим откинул голову назад и помассировал переносицу. «Значит, мне нужно и дальше искать иголку в этом стоге. Ладно. Раз здесь нам не помогут, надо двигаться дальше на юг, к форпостам военных. Марина уже должна была связаться с портом. Надеюсь, не возникнет никаких проблем при встрече. Я бы посоветовал вам поискать сведения в медицинских центрах и лабораториях, но, боюсь, после многочисленных ЭМИ будут работать только самые защищенные из них. И не факт, что вообще будут». «Это и так понятно, доктор, но спасибо за совет». Макс встал с кресла и подошел к кушетке, на которой лежала Рин. Девушка держалась, будто была сделана из камня. Только по ночам она не выдерживала, и тогда до универсала доносились всхлипы и постанования. Стоило подойти к ней, как она тут же брала себя в руки. А выплакаться в такой ситуации просто необходимо. Держать в себе столько боли просто вредно. «Ты готова?» «Да», — Медока поднялась и вышла вперед, поправляя одежду. «Куда мы отправимся дальше?» «Рынок», — неохотно ответил парень. «Может, остановимся там, но скорее проедем насквозь. Наша задача — добраться до порта. Если есть хорошие ученые, то там. Еще по дороге заскочим в лабораторию биомеда. А туда зачем?» «Там есть работающее оборудование», — так сказала докторша, которая занималась от лица поселения торгами. «В том числе за жизнь истребителя», — сказал Максим, сворачивая к их комнате. «Отправиться прямо сейчас они не могли. Время на сборы все же нужно, хоть и минимальное». «Господин, как прошло?» — спросил Нагато. Самурай, временно занявший место Дако, склонил голову в поклоне. «Плохо. Начинайте сборы», — бросил парень, подходя к личному ящику с оружием. «Последнее время интерфейс что-то сбоил, Так что стопроцентной уверенности в надежности рельсовой пушки уже не было. Да еще и отсутствующий царь с ермом. В общем, Макс решил, что раз он не может довериться собственному телу, стоит перейти на заменители. Такими заменителями стали пистолет с режимом автоматического огня, укороченный дробовик местного производства, как с дробовыми, так и с пулевыми патронами, ну и, конечно, полноценная катана, в которой был добавлен изолятор и небольшой аккумулятор с клеммами на лезвие. Как результат, в бою при первом же попадании противника поражало током так, что он был не в состоянии некоторое время двигаться. Броней универсал тоже больше не пренебрегал, хоть вся одежда и имела элементы быстрого сброса. Как там говорилось, дерни за веревочку. Ну вот и тут примерно то же, только аварийный трос, проходящий через кучу петелек в куртке и бронежилете. Достаточно потянуть, и вся одежка слетит одним махом, а после и в невидимость можно уйти. «Пошли гонца к Маре. Она должна знать, что мы двигаемся дальше», — скомандовал, не глядя, Макс. Он уже привык к наличию достаточного количества подчиненных, которым можно было поручить любую задачу, что сильно облегчало жизнь и развязывало руки. «Выходим через полчаса. Прогрейте кузов, запасите продукты и скажите собираться группе сопровождения. А вы, господин, я должен встретиться с местным сёгуном». Максим поморщился от инородного слова. «Придумают ведь тоже. Не проще ли назвать главой клана? Ну, там, боярином, например». Стоило обернуться, как парень увидел Тину и Машу, уже ждущих у двери. «А вы куда собрались?» «Как? Мы же должны быть постоянно в сопровождении», — удивилась Рыжая. «Нет, останьтесь с Рин, обе», — скомандовал универсал. «Со мной пойдет только обязательная стража. Убирайтесь, чтобы к моему возвращению все было готово». Как бы девушкам ни хотелось, а слушаться они не могли. Так что к Николаю Максим прибыл в окружении 4 бойцов, уже готовых к выдвижению. Глава поселения ждал в церемониальном зале. Трон, украшенный позолотой, пустовал. Рядом с постаментом сидел в позе лотоса Вильный. Вернее, пытался как мог. Поза для мужчины была не сильно привычная. «Господин Нога, я пришел проститься». «Со всем уважением, Рёсама, не желаете ли дождаться возвращения ее императорского высочества?» Николай чуть склонил в поклоне голову. «Она переживает за вашу супругу. Думаю, по возвращении она обязательно предоставит вам всю возможную помощь. А разве у вас остались еще врачи или специалист, которые не обследовали Медоку? Нет? Так я и думал. Это визит вежливости, ничего более. Мы отправляемся через 20 минут. Если у вас есть возражения, кроме того, что на дворе уже вечер, нет никаких». «Между днем и вечером нет особенной разницы под этими тучами», — пожал плечами парень. «Благодарю за теплый прием. Надеюсь, в следующий раз мы встретимся при более благоприятных обстоятельствах. Если будут вопросы, мы отправляемся на рынок, потом в биомед. А позже, если остальные попытки окажутся неудачными, и в порт». «Спасибо за предупреждение. Мы, безусловно, передадим военным информацию о том, что вы движетесь в их сторону». «Хорошо, в таком случае...» Договорить Максим не успел. Вспышка в сознании заставила упасть на колени. В глаза будто светили мощным фонарем. «Рёсама, что с вами?» — раздался отдаляющийся голос Николая, и вместо света пришла тьма. Универсал понял, что еще жив, по странному холоду, щекочущему пятки. Приподнявшись и открыв глаза, парень увидел, что его окружает странно знакомый коридор. Прорезиненный пол, белые гладкие стены. Жаль, света почти не было. Хорошо, если горела одна лампочка из 10. А еще была необъяснимая уверенность в направлении движения. Возможно, он находился здесь до потери памяти. Но если это воспоминание, то почему вокруг такая разруха? Небольшие комнатки с незапертыми дверями, совершенно без окон. Это даже на тюрьму не походило. Скорее уж склеп, могила, оставленная своими обитателями. Пройдя по паре помещений, Макс понял, что однозначно был здесь раньше. Ощущение от ребристой поверхности пола, по которой идешь босыми ногами, было знакомо. Ощупав себя, парень усмехнулся. Тот-то прохладно. Он же абсолютно голый. Вот только в шкафчиках не было никаких личных вещей. Пришлось наспех обернуться полотенцем. Глаза постепенно приспособились к темноте, и он различил едва заметную ниточку. Черт бы с ним, но она слабо светилась. И главное, что шла прямо из виска универсала и уходила в черноту коридора. Неприятно, знаете ли, когда из тебя торчит что-то инородное. Правда, и оборвать ее не хотелось. Теперь у него был минимальный ориентир и направление движения. Больше пока и не нужно. Благо, руки и ноги у него с собой, да и когти. Максим от неожиданности вздрогнул. Не было ни острых лезвий, ни рельсовой пушки, и кожа стала абсолютно нормальной. «Что за чертовщина?» — в первый раз за время падения в неизвестность произнес Макс. И тут его окончательно проняло. Голос! Даже голос был не его. Ну, вернее, его, но старого, того, кем он был давно. Маленького мальчика, обитающего... где? Стена, обрубившая воспоминания, никуда не делась, просто чуть подвинулась. Жаль, но придется оставить этот вопрос на потом. Теперь же понять, где он и зачем, и как все это произошло. Идя по дороге, указанной ниточкой, Макс, не стесняясь, заглядывал в каждое помещение. Иногда, хоть и редко, они вызывали в голове воспоминания. Странный, пугающий лабиринт постепенно наполнялся мыслями и словами. Казалось даже, что становится светлее, хотя, возможно, дело было в привыкших глазах. Через полчаса тщательного осмотра всех помещений, вооружившись попавшимся кухонным ножом, универсал пришел к лестнице. Теперь перед ним было две дороги. Наверх, откуда доносились негромкие отзвуки боя, или вниз, куда вела ниточка. Учитывая наготу и единственное крайне слабое оружие, он принял решение вначале спуститься. Ступени привели Максима в помещение без какого-либо освещения. Ни ламп, ни фонарей, ничего. Почти. Едва заметное свечение, идущее от нити, стало ощутимо сильнее и увеличивалось с каждым сделанным шагом. Решетку, преградившую путь, он заметил в нескольких сантиметрах от лица. Едва сумел затормозить, чтобы не удариться о прутья. А внутри Макс не поверил своим глазам. Полупрозрачный, едва светящийся, на полу камеры лежал дракон. Стоило на него взглянуть, как часть воспоминаний вернулась. И учеба, и сражение в чужих мирах, и дружеские подколки царя. Вот только разве они с Ермом не разделились после ядерного удара? «Эй!» — тихонько позвал Максим зверя. «Ты как?» Несколько секунд ничего не происходило, а затем существо с огромным трудом повернуло голову, и универсал увидел в его глазах крайнее удивление. «Привет!» — губы Макса непроизвольно растянулись в улыбке. «Давно не виделись». «Хозяин?» — не веря собственному зрению, спросил царь. «Это и в самом деле ты? Не те жуткие мороки, которые они раз за разом на меня насылали?» «Кто они?» — не понял парень. «Ну, они, прошлые жизни, личности, что не смогли ужиться. Видар, Ладур, Неот...» «Извини, но я не знаю, кто это такие», — пожал плечами Макс. давай я лучше освобожу тебя, а то выглядишь ты, прямо скажем, не очень». «Я здесь не взаперти, нет», — дракон отрицательно помотал головой. «Это моя зона, последний уголок, который я смог сохранить. Нетронутые воспоминания, оперативная память, управление орудием — все, что осталось. Шаг за шагом они забирали все больше, поэтому мне пришлось отгородиться наглухо, закрыться ото всех, даже от своего хозяина. Ну, что бы ты ни задумал, я здесь, прямо перед тобой». «Нет, я не могу верить. Образ расплывается. Их приходили тысячи. Детей, подростков, мужей. Все они говорили, что и есть хозяева, что пришли спасти меня из этого ада, забрать с собой, но каждый раз пытались убить, откусывали по куску, пробивались все дальше. Нет, я не могу так рисковать. Кто бы ты ни был, оставайся там, а я буду здесь». «Не думаю, что это лучший вариант. Могу я сделать что-нибудь, чтобы тебя убедить?» «Нет, я был ассистентом, вторым я, а теперь лишь страж. И так и останется, не пущу». Дракон взглянул с такой бесконечной решимостью, что Макс отшатнулся под его взглядом. Похоже, тут все было решено задолго до его появления. Насколько давно? Парень с трудом вспомнил, что впервые смог достучаться до царя спустя 3 дня после ядерных ударов. Это были 20-е числа ноября. С тех пор произошло столько всего, что даже не описать словами. Сейчас была середина января, значит, примерно 60 дней. Учитывая, что время в виртуальности течет примерно в 100 раз быстрее, получается, вот черт, больше 16 лет. Ого! То есть ты отражаешь вражеские атаки уже 6000 дней, не сдержав восхищения, спросил Максим. 5892, если быть точным. Хотя в последнюю пару лет фантомы начали появляться все реже. Ты последний за 100 дней. Наверное, у них появился перерыв в битве. Или, что гораздо хуже, один из них сумел победить и скоро спустится по этим ступеням за последней частичкой свободы, оставшейся у моего хозяина. «Хватит говорить так, будто меня здесь нет», — буркнул Макс, понимая, что враги, кем бы они ни были, уже 1000 раз атаковали его верного помощника. И он чудом выстоял. День за днем противники пытались отобрать сокровище дракона. И, судя по всему, не всегда безрезультатно. Но что он, собственно, охранял? Воспоминания? И как тогда поступить? Сев на корточки возле решетки, Максим внимательно посмотрел в усталые глаза зверя. Грусть, обреченность, злость и самая капелька надежды. Вот что в них было. Но и этой капли при должном подходе будет достаточно. Главное, не подвести старого друга. Если все хотели отобрать, стоит дать даром. Вот только у него и самого, кроме странного ножа, ничего не было. Разве что... Максим вспомнил ждущую его снаружи Машу, беспокоящуюся Тину. Ну и главное, такую сдержанную, строгую к себе и окружающим, и одновременно такую беспомощную Рин. Их приключения, переживания, любовь. Все трудности, которые они пережили за эти несколько месяцев. Потери и находки, рост как физический, так и умственный, сражение с контролерами и зараженными. Парень не сразу заметил, как по тонкой ниточке идут волны. Она разгоралась, становясь толще. Макс видел с неимоверной скоростью уплотняющуюся фигуру дракона, но одновременно его собственные мысли отступали, становились воспоминаниями, переживания исчезали, превращались в отдаленные образы, не имеющие значения. «Стой!» — взмолился, поняв, что происходит, царь. «Остановись! Не надо!» Не сказать, что было уже поздно, но Максу стало все равно. Дело было сделано. Оставалась единственная важная вещь — отпереть эту решетку, а потом... Что он собирался сделать? Зачем все это было? Жертвы? Но какие? Толстые стальные прутья мгновенно растворились в небытии, стоило дракону шагнуть вперед. Максим протянул руку, и тот уткнулся мордой в ладонь. Воспоминания вспыхнули с новой силой, в груди защемило от осознания, чего он мог лишиться по собственной воле, но испытание было пройдено. Царь признал хозяина, и вместе с тем все его переживания хлынули в мальчика, который уже давно вырос. «Пора», — кивнул ассистент, — «они слишком расслабились». «Ты прав», — Максим поднялся на ноги. Коридор за спиной зверя исчез, ведь на самом деле там давно уже ничего не было, только базовые функции. А они возвращались под непосредственное управление парня. Рельса, усиление, невидимость — они были его частью, как и те трое, что без устали сражались за каждую кроху его ресурсов. Его — паразиты, не признавшие хозяина, твари, посмевшие покуситься на большее, чем простое существование. Пора все вернуть. Настало время напомнить им, кто здесь главный. Одно движение, и царь растворяется, окутывая универсала неярким светом. Крылатый доспех возвращается на плечи, в левую руку привычно ложится шар в виде головы змея. Черт, как давно его здесь не было! Оттолкнувшись от пола, он взмыл вверх, чуть не врезавшись в потолок. Нет, нужно полет отложить на более открытые пространства, тем более, что одного этого прыжка хватило, чтобы оказаться у лестницы на первый этаж посольства. Теперь он помнил и эту мраморную лестницу с витыми перилами, и белые коридоры, и богато украшенные стены, обвешанные картинами. Рывок, и Максим оказывается на надземном этаже. Вернее, на всем, что от него осталось. Сражение сравняли посольство с землей, раскрошили стены ударами, втоптали украшения в грязь и пыль, разрушили некогда цветущий сад, не оставив даже напоминания. Ни деревьев, ни запруды, ни молодого леска, только голая пустыня и горы вдалеке. А еще... три невообразимых чудовища, сражающихся друг с другом. Двоих Максим даже смог опознать. Кроваво-красный тигр, мускулистый, ловкий. Он набрасывался на своих противников, словно молния. Вторым был огромный змей. Сколько бы его ни били, он выносил все. Восстанавливался и вновь обвивал своих жертв, стягивая толстые кольца. Это были Ладур и Видар, занявшие место его царя и Ермунганда. А он, дурак, пустил их к себе, доверился. Третий же был ему абсолютно незнаком, хотя в голове и всплыло имя Неот. Огромный черный медведь не отличался скоростью, но каждый его удар крошил камни. Сама земля содрогалась от его поступи. Живое воплощение мощи, так и пышущее силой. Может, он и не отличался выносливостью или ловкостью своих соперников, но это ему было и не нужно. Достаточно попасть один раз. Все трое были так увлечены сражением, что не заметили появления нового действующего лица. Да и отвлекись кто-то один в такой битве, как тут же попрощался бы с жизнью. Все трое были изранены до невозможности. И хотя все еще оставались способны на многое, но уже далеко не в полной своей силе. А главное, ни один из них не умел летать. Взмах, и Максим взмывает в наполненные пылью небеса. Ему не нужно приближаться к врагу, чтобы уничтожить, ведь с ним его верный змей. «Ерм, огонь!» Вспышка света заставила отвлечься Ладура, и медведь тут же вцепился ему в шею когтями. А гигантская анакобра зашипела и начала биться, сворачиваясь в кольца, пытаясь избавиться от расходящегося по чешуе пламени. Еще выстрел. Неот ревет, разевая пасть. А улучивший мгновение тигр вспарывает ему морду, лишая глаза. Максим кружил над окончательно озверевшими врагами, регулярно поливая их огненными сгустками. Ровно настолько, чтобы победитель за одно мгновение стал проигравшим. Нужно было экономить запас сил для крыльев, беречь дыхание. Но и упускать возможность навредить этим тварям тоже было нельзя. Первым сообразил, что такими темпами все кончится плохо, Ладур. Он отпрыгнул в сторону, избегая удара лапы. Медведь бросился следом, и Видар успел обвить его своими кольцами, сдавливая так, что хруст ломаемых костей стал слышен даже наверху. Вот только Макс не собирался отпускать ни одного из них. Пусть у них с царем сил было совсем немного, но у израненных тварей и того меньше. Взмах крыльев, и вот он уже в пике догоняет тигра. Прицелится. Возможно, это его единственный шанс. Выстрел. Тонкая белая молния врезается в основание черепа зверя, и тот распадается на несколько десятков частей. Будто фигуру изо льда разбили. «Упустим!» — зло зашипел царь, но было уже поздно. На месте тигра валялось лишь несколько кусков, да осталась кровавая лужа. Универсал затормозил, чтобы не врезаться в песок, и плавно опустился на место гибели Ладура. Что произошло дальше, он до конца не понял. Куски мяса, шерсть, кровь — все это превратилось в пар, мгновенно впитываясь в парня. Осколки его и чужих воспоминаний. Какая-то лаборатория, мастерская. «Сзади!» — крикнул дракон. Максим, не думая, взмыл в воздух, и это оказалось единственно верным решением. Неизвестно как, но медведь расправился со своим противником и теперь с новыми силами бросился на парня. Вот только левитации ему это не добавило. Не сдерживая злорадства, универсал расстреливал противника издали. Теперь, когда вернулась часть воспоминаний, с ними пришла и сила. Шары огня стали больше, летели дальше и быстрее. Неот одно время пытался подпрыгивать, но, заработав несколько попаданий прямо по морде, перешел к другой тактике. Быстро кружась, он поднимал в воздух тучи песка. И стоило Максу решить, что это единственная проблема, как из-под дымовой завесы в него полетели увесистые камни и куски стен. Вот только с точностью и ловкостью у противника были большие проблемы. Большая часть снарядов проходила далеко от цели, а молнии и шары Максима почти всегда шли точно, но видимого эффекта не достигали. Слишком быстро восстанавливалась шкура этой твари. А может, это он сам бил недостаточно сильно. К тому же, сколько ни старался парень контролировать дыхание и беречь выносливость, она подходила к концу. «Нужно уходить», — подумал универсал, планируя путь к отступлению. «Долго мы не протянем». «Долго и не надо. Один раз ты мне уже доверился, доверься еще. Отлети вон туда и опускайся». Планируя на длинных белых крыльях света, Максим приземлился на указанное место. Медведь, увидевший удачную возможность, уже несся на них со всех лап. Царь свернул крылья, и парень почувствовал, как в руке копится заряд. У них был только один шанс, и Ерм готов был им воспользоваться. Быстро приближающийся Неот взревел в предвкушении победы. Прыгнул настоящего столбом врага. Когда до кошмарных лап с огромными блестящими металлом когтями оставалось не больше полуметра, и стало понятно, что ни один из них не сможет увернуться от удара, Макс выстрелил. Вспышка белого пламени объединилась с молнией, и грохот взрыва разнесся по пустыне, увлекая за собой клубы песка. Медведь упал без сил у самых ног мальчика. Распался, как и предыдущие двое. Большая его часть исчезла, а та, что осталась, вернулась во владение Максима. Вместе с силой и выносливостью. Вместе с памятью, сожалениями, переживаниями, знанием, властью. Нет, он не был всемогущ, но даже так его возможностей хватит, чтобы заткнуть всех своих врагов. А главное — вылечить Рин. Ведь вместе с воспоминаниями вернулись и скачанные медицинские знания, а среди них — понимание всей проблемы бесплодного десятилетия. Оставалась самая малость — выбраться отсюда. Вот только это больше не был его мир. Земля тряслась, горы растворялись, меняя очертания. Горизонт стремительно сокращался, будто зажимая его со всех сторон в строгие рамки. Несколько секунд, и все потонуло в белой вспышке. А когда зрение прояснилось, Максим увидел, что стоит на улице, в ногликах. За спиной его здание посольства, а вокруг — лето.